Глава третья. Офигеть. Марианна. Офигеть. Катрина уставилась на меня, широко раскрыв глаза. Она ловила каждое мое слово, машинально в нужных местах вставляя «Фига себе! А он что? А ты что?» И заинтересованно наклонялась все ниже и ниже. Казалось, еще немного, и она вовсе ляжет на стол и скажет заключительное. И что в итоге? Ей мешали это сделать разве что чашечки с кофе на столе. Да и другие посетители кафе такого не поняли бы. И что? Прям вот так и снял полотенце? И там... Офигеть! Я вздохнула. Она спрашивает это в третий раз. А у меня уже в третий раз, словно наяву, встает перед глазами это самое офигеть. И что? Как размер? Внушительный? Не унималась Катрина. Размер, размер. Мне показалось, что огромный, но как-то сравнивать не с чем. Я воровато оглянулась по сторонам. Не слышит ли кто-нибудь, о чем мы тут разговариваем? Голос у Катрины громкий, хорошо поставленный. Отлично подошел, чтобы командовать полком. А вот для того, чтобы секретничать, не очень. Отстань, делать мне больше нечего, только его размеры рассматривать. Эх, меня бы туда, я бы уж рассмотрела. Вот тут я и спорить бы не стала. Ее бы туда вместо меня. Ну, извини, в тот момент я больше волновалась, что толпа народа рассматривает меня. Судя по тому, как хмыкнула Катрина, ее бы такие мелочи не смутили. Хорошо, ну ладно. А потом-то что? Он что-нибудь сказал? Я уже обреченно вспоминала, что там он сказал, когда мой телефон затрезвонил в сумке. Я даже обрадовалась. Отличный повод прервать этот затянувшийся допрос. Номер определился, и на экране высветилось. Стив Браун, одногруппник. Когда я увидела, кто звонит, сразу же передумала. Лучше уж обсуждать с Катриной размеры органа Стива, чем с ним разговаривать. Со Стивом, а не с органом. Я замешкалась, раздумывая, отвечать или нет. Вряд ли он что-то хорошее может сказать. Но моя подруга заглянула в телефон и так отчаянно замахала руками, что если бы я не ответила в ту же секунду, они бы у нее оторвались. «Да, слушаю», — просипела я в трубку неожиданно пропавшим голосом. «Привет». Я ожидала какой-нибудь очередной его шуточки, но нет. Вопреки обыкновению, он был серьезен. «Нам надо поговорить». «Я не очень хочу говорить, извини», — выдавила я. «Хлоп!» Катрина ударила ладошкой себе по лбу. «Да-да, я в курсе. Она бы говорила со Стивом днями и ночами. Сразу бы флиртовать начала. Но я не она. Ты, как всегда, очень занята. Ты что-то хотел?» «Да. И я же уже сказал встретиться и поговорить. Это очень важно. Жду тебя через час на пристани». Я даже ахнула от такой беспардонности. «А если я не приду, тогда я организую похищение. Или дам интервью студенческому журналу о сегодняшнем происшествии и буду очень, очень подробно все описывать». «Иди к черту, Браун!» «Я так и знал, что ты согласишься. Жду. Через час. Не опаздывай». «Да я не собираюсь», — сказал я в пустоту. Абонент уже отключился. Улыбка с лица Катрины куда-то пропала. «Ты ему отказала?» «Странно. Знакомы мы уже долго, и она давно успела понять, что с нахалами и пикаперами у меня разговор короткий. Особенно с теми, кто вообще не видит берегов. А Стив как раз из таких». «Не каждый день тебя такие парни на свидание зовут? Красавчик, обаяшка, на дорогущей иномарке ездит. Полунивера девчонок удавится за такую возможность. Могла бы уже сходить, посмотреть. Вдруг он человек хороший?» «Ага, хороший. Сколько глупеньких первокурсниц так считали, пока не перестали так считать. И вообще, что ты теряешь? Голый он тебя уже видел. Теперь можно и познакомиться». Я рассмеялась. «Да там таких увидевших целая комната была. Мне, по-твоему, с каждым надо было на свиданку идти?» Катрина даже не задумалась. «А почему нет? Кастинг так кастинг. Только Стив Браун на этом кастинге будет вне конкуренции. Так что ты со всех сторон в плюсе. Сразу получила победителя». Как у нее все просто. Да не стану я для него очередной дурочкой, которая потом будет горевать и думать, почему он не позвонил. Катрину это почему-то рассмешило, хотя я ничего смешного не говорила. «А ты не делай ничего такого, о чем будешь жалеть. Люди чем, по-твоему, на первых свиданиях занимаются?» Катя хитро улыбнулась. «Поболтайте, в ресторанчике посидите. Никто же не заставляет тебя сразу в койку прыгать. Наверное, она в чем-то права. Это ведь просто встреча. Ничего особенного, верно? И я посмотрела на часы. До встречи оставалось 40 минут. А если идти к набережной пешком, не торопясь, то как раз за полчаса и дойду.